Глава 12. Ох, и разволновалась я после визита Драконова. Хватило меня только средства до готовности довести и прибраться, после чего сразу отправилась спать. Глаза не успела сомкнуть, как уже утро настало. Еле поднялась и поплелась на кухню завтрак и бодрящий чай заваривать. Яичница получилась божественной. Давно я так не смаковала столь простое и знакомое блюдо. А потом еще чаю с тортиком напилась, и жизнь заиграла яркими красками. Одной мне еды много не требовалось. Еще вчера щей наварила, которых на неделю хватит. Вечером же что-нибудь на скорую руку состряпаю. Зато весь день можно провести с пользой для последующего получения прибыли. Справедливо рассудив, что под присмотром Гордея у меня получится напитать готовый продукт чарами, занялась зельеварением. Опять же, собирала я самые популярные средства от простуды, кашля, головных болей. Основы для мазей вчера наварила полкотелка. Можно разбавить и разнообразить ассортимент добавками. Например, сделать разогревающую мазь от ушибов и растяжений, в состав которых входил змеиный яд и скипидар, или охлаждающую мазь для обезболивания с добавлением камфорного масла и ментола, полученного из замороженной перечной мяты. Способов много, и большая часть компонентов имелась под рукой. Ближе к полудню зелья были готовы и разлиты по горшочкам и кувшинам. К сожалению, запас чистой тары закончился. Мне попросту некуда было расфасовывать товар. Надо будет проштудировать этот вопрос и закупить стеклянных флаконов, как только получится немного заработать. Наверняка Елизар их где-то заказывал. Может, и мне продадут? Я отправилась на кухню разогревать обед, когда появился долгожданный гость. На этот раз я расслышала звон колокольчика и поспешила навстречу. «Доброго дня, Гордей Властимилович! Не желаете отобедать?» Пригласила мужчину к столу. «Я как раз поесть собиралась». «С удовольствием, Варвара Михайловна, отведаю ваши стряпни». Не отказался он. «Елизар говорил, у вас хорошо получается». На кухне с появлением Драконова свободное место сразу закончилось. Тесно сделалось и жарко. Видно, от печки, на которой грелись щи. Вместо хлеба я лепешки пекла, на воде и муке замешанные. Осталась одна еще вчера, ее тоже подала к столу. Второе не готовила, о чем сразу предупредила гостя, зато на десерт предложила последний кусочек торта. Наблюдая, с каким аппетитом грозный глава стражей уплетает щи со сметаной, я тихонько вздыхала и млела от столь приятной и идеалистической картины. Будто бы мы одна семья, и супруг заглянул домой на обеденный перерыв. Уж я бы расстаралась тогда и баловала его самыми вкусными блюдами. Увы, мужчина вроде Драконова вряд ли всерьез заинтересуется такой, как я. От этой мысли есть совершенно перехотелось. Отставив тарелку, я горько вздохнула и поспешила к плите, на которой закипел чайник. В жизни ничего вкуснее не ел. Оценил мои старания Гордей Властимилович. А торт еще остался. Проглотил его, практически не жуя. Последний кусочек был, но если желаете, я еще приготовлю. И пирогов таких напеку, что пальчики оближете, пообещала я. Ловлю на слове, Варвара Михайловна. Драконов улыбнулся так, что сердечко внутри сладко замерло. Что ж, спасибо за обед, хозяйка. Теперь пора его отрабатывать. Где нам никто не помешает? Что? У меня округлились глаза. В каком смысле? Чему не помешает? Чары учиться контролировать, с усмешкой пояснил мужчина. Что же еще? В лаборатории Елизара, если не ошибаюсь, на стенах там защита имеется, и места для работы полно, да и слышно, если кто в лавку зайдет. Да, конечно. Я смутилась, ощущая, как загорелись щеки. В подсобке будет в самый раз. Не знаю почему, но язык не поворачивался назвать подсобку лабораторией. Может, потому что комната была проходной и использовалась для хранения заказов. На втором этаже я ни разу не была, но, учитывая общую площадь первого этажа, места там хоть отбавляй. И на лабораторию хватит, и на отдельные спальни останется, помимо хозяйских апартаментов. Варвара Михайловна, сейчас я сниму браслеты, а вы прислушайтесь к ощущениям, предупредил Драконов. Он усадил меня на стул посредине комнат, сам устроился напротив и легким пасом, окутанным золотым свечением, снял блокировку. Я удивленно распахнула глаза, ощущая, как живительные волны прокатились по телу и соединились в тугой клубочек в области солнечного сплетения. У меня будто крылья за спиной выросли. Столько энергии появилось, что захотелось взлететь. Я восторженно описывала, что чувствую, а мужчина удовлетворенно кивал, как будто так и должно быть. «Это и есть та сила, из которой формируются чары», — подтвердил он. «Запомните это ощущение. Оно означает, что вы стремительно восполняете растраченные резервы. А теперь представьте, что от того потока, что течет по внутренним каналам, отделяется тоненький ручеек. Представили?» «Да», — я подтвердила, радуясь, что с этим не возникло сложностей, как в прошлый раз. «А теперь направьте его в ладони, в правую, раз она рабочая, или в обе, если так будет удобнее», — подсказал дальнейшие действия. «Ага, на обеих руках у меня вспыхнуло по золотому солнцу». «Это слишком много», — гулко сглотнув, оценил старания драконов. «Погасите свечение. Вы сможете. Иногда достаточно подумать об этом, а тело самостоятельно выполнит команду». «Я думала, честное слово, но свечение не угасало, а только становилось сильнее. Еще немного, и сияющие шары сорвутся с ладоней. Нет, не могу. Пожалуйста, помогите погасить. Не удержу». Запаниковала я, а Гордей будто только этого и ждал. Он прикоснулся к сверкающим сферам и принялся втягивать силу в себя, пока они не побледнели до полупрозрачности. «Вот к этому результату необходимо стремиться. Попробуйте удержать чары в таком положении. Прислушайтесь к колебаниям силы. Вам не требуется их подпитывать, только удержать хотя бы одну минуту». С подсказками и поддержкой Драконова я справилась с заданием, после чего он велел стряхнуть остатки, ловко пододвинув ногой вчерашний цветочный горшок, куда я и направила побледневшие и уменьшившиеся в размерах золотистые шарики. Они напоминали мыльные пузыри, такие же хрупкие и непредсказуемые. «Ой, вы заметили?» – удивилась я зеленому росточку, проклюнувшемуся на месте сухого цветка. «Кажется, он ожил. Разве такое возможно?» «С чарами и не такое возможно», — усмехнулся мужчина. «А мы могли бы зарядить чарами те зелья, что я сегодня приготовила?» — попросила я. «Хоть буду знать, получится ли из меня чародейка». «Почему нет?» — глава стражей пожал плечами. «Порядок действий запомнили?» «Сосредоточиться на источнике, потом направить потоки к ладоням, убрать лишнее, после чего сбросить остатки. Но не в горшок, а в этот кувшин». Взял ближайшую емкость с зельем. «Помимо прочего, желательно подумать, какими свойствами будет обладать состав. Мысленный посыл не менее важен, чем внешняя составляющая». В целом, повторить получилось и не один раз, но в той же последовательности, что и в начале. Драконову снова пришлось забрать излишки, а оставшиеся чары я направила на заготовки. Чтобы проверить, удался ли эксперимент, зачерпнула капельку крема и намазала огрубевшие от работы руки. Прямо на глазах кожа разгладилась, делаясь нежной и шелковистой. «Работает!» Просияла я радостной улыбкой. «Крем работает!» «И правда!» Гордей последовал примеру и испробовал увлажняющее средство на себе. Кожа стала заметно лучше выглядеть и на ощупь оказалась невероятно приятной. «Варвара Михайловна, поздравляю! У вас талант, который нельзя зарывать в землю. Немного тренировок, и вы непременно научитесь контролю». Взвизгнув от радости, бросилась на шею мужчине, а он странно охнул и на миг крепко прижал к себе. Я с удивлением заметила, что помимо ладоней У меня засветились руки, плечи и остальные части тела. И все это свечение разом впитал в себя драконов. Сообразив, что некрасиво кидаться в объятия малознакомых мужчин, я отстранилась. «Извините, это от избытка эмоций», — опустила голову, не решаясь посмотреть ему в глаза. «Что он теперь подумает? Будто навязываюсь, сама на шею вешаюсь. По сути, так и произошло». «Не извиняйся, Варя», — неожиданно перешел на «ты» драконов. «Я должен признаться, что поглощение твоих чар для меня весьма приятный процесс». «Я знаю», — пробормотала, шмыгнув носом. «Слышала разговор со стариком. Я готова делиться. Берите сколько нужно, не жалко. Только, пожалуйста, научите управляться с чарами. Без вас у меня не получится». «Варя, ты ведь даже не понимаешь, что предлагаешь. Обмен силой возможен только между близкими людьми. Ни одному чародею в здравом уме не придет в голову предлагать его постороннему человеку. Я не вправе пользоваться твоим добродушием и незнанием чародейских законов». «Пожалуйста», — всхлипнула, — «у меня никого нет в этом мире, ни одного родного существа, кроме Филимона. А вы единственный, кто проявил сочувствие и помог обустроиться. Если я научусь контролю, то буду готовить мази и зелья, продавать людям. Это позволит встать на ноги и ни от кого не зависеть. Иначе до конца жизни так и останусь прислугой». «Варя, тебе не нужно просить. Я помогу безо всякой платы. А кто такой Филимон?» «Дракончик». Я улыбнулась, увидев маленького друга, который появился, стоило его позвать. Только прятался он за спиной мужчины, пыхтел и суетливо топтался на месте. «Где?» Развернувшись, драконов вытаращился на мое маленькое сокровище. «Иди сюда, Филимон!» — позвала малыша и присела, распахнув объятия. Тот, ловко перебирая лапками, бросился ко мне и уткнулся мордочкой в грудь, обнимая крылышками и лапками. «Правда, он замечательный!» «Варвара, где ты его взяла?» — гулко сглотнув, спросил Гордей. «Можно?» — протянул руку, дотрагиваясь до теплой и слегка шершавой кожицы на спине. «Он же совсем еще кроха, и он полностью магическое существо». От прикосновения мужчины между ним и дракончиком замельтешили золотые искорки. «Никогда не встречал никого подобного». «Первый раз он появился еще в тюрьме ночью», призналась я. «И потом приходил, когда никто не видел». «Ему, похоже, пришлась по вкусу твоя сила», догадался драконов. «Больше скажу, ваши чары идентичны, как если бы ты его создала. Понимаешь, что это значит?» Я подняла глаза на мужчину и покачала головой. «Филимон и есть твой идеальный контроль. Он – живое воплощение силы и растет, поглощая излишки чар. Тебе нечего опасаться чародейской проверки. Они не посмеют навредить Филимону. Значит, и тебя не тронут, потому что вы крепко связаны». «Правда? С плеч будто гора упала. На глаза навернулись слезы. Ты же мое сокровище, мое драгоценное золотце, мой Филимоша!» Расцеловала малыша и крепко прижала к себе. «Теперь все у нас будет хорошо, вот увидишь. Лавку отстроим и зельями будем торговать. Заживем!» «Варя, не хочу портить такой радостный момент, но собственную лавку ты откроешь, когда получишь лицензию, а для этого придется сдать экзамены и пройти аттестацию в Центре чародеев. Но с твоими знаниями, полагаю, это не станет проблемой. И, разумеется, сначала придется восстановить паспорт. Извини, я замотался с переездом и только вчера отправил запросы. Не волнуйся, к началу проверки документы будут. Ну, а пока я рекомендую держать существование Филимона в тайне. Не представляешь, сколько желающих найдется заполучить твоего малыша в собственное пользование». «Никому не отдам!» — испуганно вцепилась в дракончика. «Никто о Филимоне не знает. Вы же никому не скажете?» «Не скажу», — пообещал глава стражей. «Наоборот, я всеми силами буду вас защищать».